Именно в этот момент на пешеходный тротуар из отверстия подле бордюра для сточных вод выпрыгнула крыса, которая хотела быстренько прошмыгнуть в сторону жилого дома, где находился контейнер для мусора. Вот только кто этой дряни даст вот так просто взять и разминуться со мной, когда у меня такое отвратительное настроение? Я был в раздрае от негативных эмоций, и тут жертва сама попалась мне на глаза. Я уже достаточно неплохо научился управляться с телекинезом, и сейчас моим пределом был общий вес левитируемого груза до 1,5 кг и не более 10 объектов, на большее не хватало концентрации, а сфера восприятия и воздействия до 15 метров радиусом. Так что мне не составило труда подхватить крысу, почувствовав на пути своей силы лишь небольшое сопротивление ауры крысы. На людей воздействовать им намного сложнее, будто бы натыкаюсь на защиту по своей консистенции, ощущаемой как вязкая среда. Я не стал выдумывать какой-то изощренный способ убийства. Просто поднял ее над собой метров на 13, а затем, что было в мне сил, приложил их к тому, чтобы максимально подбросить ее вверх. Крыса подлетела метров на 30, и когда она стала падать обратно вниз и вновь оказалась в зоне восприятия, я приложил остаток имеющихся сил и придал ей еще большее ускорение навстречу асфальту. И этого оказалось достаточным, чтобы от удара об тротуаром тварь лопнула и расплескала свое содержимое в виде внутренностей, костей, плоти и крови в разные стороны. Мне даже на лицо попало несколько капель крови с плотью. Вытирая гадость с кожи, у меня на лице была безумная улыбка. Да, сука, да, я поднял уровень, и теперь мои статы выглядели так: имя — Алекс Мерсер, Вадим Нагорный, уровень — 2, специализация — маг, ранг — ученик, тело — 4, разум — 4-5, дух — 3-5, магия — 5, умение — телекинез, ранг — 3. За минувшие годы тело само, практически без моего участия, не считая ежедневной утренней зарядки, набрала еще 2 пункта. Разум — за счет учебы и постоянного напряжения во время тренировок телекинеза и требуемой для него концентрации, также прибавил 2 пункта. К духу добавилась 1, а к магии 2 пункта. Без дела я не сидел и искал все доступные способы, которыми было бы можно поднять свои статы без очков, даруемых системой за поднятие уровня. Хе-хе-хе, у меня на волне успеха уже чесались от предвкушения руки. Хотелось немедля приступить к поиску новых жертв. Но, блядство, мне было нужно спешить домой, ведь 2 часа, отведенных мне на прогулку, уже подходит к концу, и это чуть омрачало мою радость от долгожданной цифры 2 напротив моего уровня в статусе. Но все это херня, главное, я теперь знаю, что даже крысы проходят под статусом моб, а их в Лондоне и нашем квартале в частности полно. Так что крипами я обеспечен, лишь слегка обеспокоен тем, насколько велик разрыв в необходимом к получению опыте за убийство для каждого нового уровня. Мне уже 9, и за прошедшие 2 года я смог поднять только 3 уровня к 2 имеющимся, и наконец мне оказался доступен выбор нового умения. Недолго думая, я взял стрелу тьмы. Мне было нужно что-то с серьезным атакующим потенциалом, а то пару раз я чуть сам не стал добычей. Один раз, нарвавшись на стаю бешеных, бродячих псов, когда ради опыта забрался на свалку в поисках гринда, и когда совершал 3-е убийство человека. Первой моей жертвой был бомж в одной из подворотен, которого мне без труда удалось забить кирпичом. Второй жертвой стала надоедливая бабка-соседка, смог перекрыть ей телекинезом дыхательные пути, от чего она задохнулась. А вот 3-е мое убийство было со сложностями, и если бы торчок, которого я выбрал в качестве жертвы, не был в тот момент под кайфом, от чего плохо соображал, мне было бы не сдобровать. Я попытался поступить с ним так же, как и со старухой Агнес, перекрыв поступление воздуха в легкие телекинезом, но когда я стал воздействовать на этого нарика, то почувствовал странное сопротивление, и в тот момент, испугавшись, ведь жертва ощутила мои манипуляции над собой и стала озираться, я на эмоциях страха выложился на полную и, как итог, получил магическое истощение, из-за которого потерял сознание. В себя пришел только спустя 1,5 часа, лежащим все там же в кустах парка, неподалеку от тела наркомана, проживающего в нашем квартале. Он все так же сидел на лавочке, но не подавал признаков жизни. А чуть придя в себя, я увидел в системе оповещение о поднятии уровня, и вопрос о состоянии наркоши отпал. Вернувшись же уже под вечер домой, я долго размышлял на эту тему. Почему на этого конченого с таким трудом подействовал мой телекинез? И нашел лишь единственное логичное объяснение. Парень был сквибом. На животных действовать легко, на человека тяжелее, и логично предположить, что на обладающих сверхъестественными способностями воздействовать будет тяжелее. Вряд ли этот Нарик был магом, а значит остается только предположить, что он был сквибом. И этот случай заставил меня определиться с выбором задолго до получения возможности взять себе новое умение. Вот и выбрал на крайний случай, если вдруг окажусь в серьезной передрягу и лицом к лицу с опасностью, стрелу смерти, как свой последний довод в драке. Но все же я буду стараться решать все вопросы при помощи телекинеза. Он ведь не оставляет следов. Так что мне проще запустить с его помощью увесистый камень в противника. Вот только вдруг я столкнусь с магом, его я вряд ли смогу одолеть с его помощью, и мне нужно было что-то убойное. Сейчас же моя стата выглядит так. Имя: Алекс Мерсер, Вадим Нагорный, уровень 5, специализация: маг, ранг, маг, тело 8, разум 8, дух 6, магия 9, умение: телекинез, ранг 8, стрела тьмы, ранг 1. До Хогвартса осталось всего 2 года. Но я уже вполне доволен собой и собственным развитием. Вот только родители очень удивлены моими габаритами и общей скоростью роста моего тела. Я на полголовы выше всех своих одноклассников, хотя ни мой отец, ни мать не являются высокими и массивными, я акселерат. И нет ничего удивительного в том, что неделю назад у меня случилась первая полюция. В общем, меня уже тянет к сладенькому, но так как у меня пока нет способа склонить кого-нибудь к сексу, не прибегая к силе, приходится терпеть. Вот только это ненадолго. Когда я получил следующий ранг в специализации и был признан магом, у меня в перечне доступных умений на выбор открылось несколько новых, среди которых оказалась менталистики. Мне стоило больших трудов не взять ее прямо сейчас, а все потому, что в данный момент для меня безопасность превыше всего. Насколько я понял, система уберегает меня от легилименции, так что умение обращаться с менталом мне пока не к спеху. Но я серьезно настроен к тому, чтобы как можно скорее довести свой навык телекинез до максимального, 10 ранга, и тогда мне вновь окажется доступен выбор нового умения, и тогда уж я точно возьму менталистику. Конечно, с каждым новым рангом, все сложнее продвигаться к следующему, но оно того явно стоит. Сейчас я при помощи своего телекинеза могу ощущать область пространства вокруг себя сферой радиусом в 50 метров, в пределах которой могу использовать свою силу. Легко левитирую сотню предметов и могу поднимать груз общим весом в сотню килограмм, а мне всего 9. Хех, через неделю мне исполняется 11, и если мама Ро не обманула, именно в этот день ко мне должны явиться из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Сейчас у меня уже 9 уровень, и думается мне, что осталось совсем немного до 10, а это означает, я получу возможность взять еще одну специализацию, который будет боец. Посвящать себя какому-то богу мне пока не очень хочется, и может быть там имеются на первых порах полезные умения, но боец будет сейчас всяко лучше жреца. Мне не стоит забывать, что скоро должна разразиться гражданская война в волшебном мире, хотя это под большим вопросом. Этот мир явно серьезного отличается от каноничного, чего только стоят подтвержденные чудеса, который являл библейский бог и последнему из которых были свидетелями вся Европа и часть Азии, когда разом все больные излечились, а в Венеции вовсе случилось светопреставление, эпицентром которого был собор святого Святозара. И больше всего меня смущают и наталкивает на мысль о сильном расхождении истории с той, которая мне известна по книгам и фильмам. Это итог мировой войны, которая в моем мире именовалась Второй мировой или же Великой Отечественной. Здесь же эта грандиозная война, которая в прошлом мире длилась 5 лет, закончилась всего за пару месяцев. Российская империя быстро привела в чувство Германию. И как тогда сложилась судьба Геллерта, остается пока лишь гадать. Один большой вопрос, в общем. Поэтому не стоит полагаться на канон, и нужно постараться быть готовым к любым неожиданностям, для чего я сейчас вовсю постигаю менталистику. С ее помощью я постараюсь как можно скорее разобраться в ситуации. Стоит мне только получить доступ на косую аллею, и я примусь за выуживание сведения из магов, ведь я уже достаточно силен на этом поприще. Хотя стоит признать, на моем пути становления сильным менталистом не обошлось без эксцессов. На первом уровне этого умения мне было доступно лишь улавливание поверхностных мыслей людей, находящихся от меня в радиусе максимум 10 метров. И как же было хорошо, что умение оказалось активным, а я мог включать-выключать его по собственному желанию. Рад же я был этому по той причине, что в окружении большого скопления людей, Меня мог настичь ментальный шок от перегрузки. Даже 10 человек в непосредственной от меня близости, в зоне чувствительности ментального умения, ложилось непосильным бременем на мой разум. Мои собственные мысли терялись в том ворохе, который я улавливал, и мне становилось невозможным осознавать себя. Поэтому мне пришлось с осторожностью подойти к тренировке этой способности. В самом начале я тренировал ее лишь дома или же когда выбирался в парк, но постепенно мои силы росли, и уже на втором ранге умения мне не составило труда применять его, даже находясь в собственном классе полного детей, которых было аж 23 плюс учитель. Воздействовать или же проникнуть в чье-либо сознание мне не удавалось вплоть до достижения 5-го ранга менталистики. Но стоило мне его достичь, и только я ощутил возможность проникать в разум окружающих, то по незнанию сделал это тут же, не отходя от кассы, так сказать. А на тот момент я находился в школе на уроке. Я попытался заглянуть в разум Майкла, одноклассника, который меня раздражал. И Вадик бы никогда себе не признался, что его эмоции и отношение к Майклу связано с тем, что он видит в нем самого себя из прошлого. Ведь его одноклассник был двуличным лицемером, прятавшим свое презрение к людям за приветливой улыбкой. И стоило мне только обрадоваться успеху, как наш класс согласил крик Майкла, а спустя мгновение он потерял сознание, после чего его тут же взял на руки перепугавшийся учитель и понес в медкабинет. А как уже позже выяснилось, мой одноклассник полностью потерял разум, превратившись в овоща. Но мне было на него плевать. В тот момент я думал только о том, что теперь придется тренировать эту способность на прохожих в парке или же где-то на улице, но так, чтобы я сам оставался никем не замеченным. После череды экспериментов и опытов, было установлено, что я без труда могу копаться в мыслях взрослых людей или хотя бы подростков, но лезть в детский разум – это гиблое дело. Стоило мне убедиться в том, что на взрослых людей мое умение не оказывает негативного воздействия, я попробовал вновь проникнуть в разум девочки лет 8, и с ней случилось то же самое, что и с Майклом. Тогда-то я и понял, что лезть в голову к ребенку стоит только тогда, когда возникнет причина избавиться от него. Сейчас моя менталистика имеет 7-й ранг, и мне уже под силу без труда порабощать чужой разум и ставить ментальные закладки. Достиг я этого только полгода назад, и как только это произошло, я в тот же миг поработил разум своих родителей, после чего наконец смог избавиться от угнетающего меня сексуального перевозбуждения. Я трахнул свою маму, отобрав ее во все дырки, и теперь каждое мое утро начинается с ее минета. Но на одной своей мамочке я не остановился и проделал ту же процедуру с разумом родителей моей соседки и одновременно одноклассницы Мэгги, а также ее 17-летней сестрой, ради которой собственно все и затевалось. Теперь она каждый вечер навещала наш дом, где я ее трахал. Все же она была невероятно красивой девушкой, и трахать ее юное тело было намного соблазнителей, нежели мою мамочку, которая до недавнего времени практически не следила за собой. Ну зато после моего порабощения и приказа начать заниматься спортом и брить свою пизду, она стала более приятна моему взгляду, и фигурка стала исправляться, а всегда гладкий лобок был готов принять меня к себе в гости. Любуясь статистикой моего персонажа, я был очень рад своему прогрессу и доволен результатом. С нынешней силой я был уверен, что легко смогу справиться со взрослым магом низшего звена. Имя: Алекс Мерсер, Вадим Нагорный, уровень 9, специализация: маг, ранг: маг, тело 12, разум 12, дух 9, магия 16, умение: телекинез, ранг 10, стрела тьмы, ранг 7, менталистика, ранг 7, опознание, внеранговый. Моя стрела тьмы прошивала насквозь экскаваторный ковш. Это умение я отрабатывал все на той же свалке, где меня жуть не погрызли собаки, которых я впоследствии всех передушил телекинезом. Скорость полета заклинания была очень стремительной, может чуть медленнее пули. Мне остался всего один уровень до новой специализации и нового умения, доступного бойцу, но чего я ждал еще больше, так это того дня, когда подниму на 10-й ранг свои 2 умения и тем самым получу возможность выбрать 2 новых. Хочу взять энергетический щит и меч Аида. Я уже научился при помощи телекинеза творить вокруг себя поле, которое не допускает приближения ко мне стремительных объектов, рассеивая их кинетическую энергию. Теперь стоило обеспокоиться энергетической защитой, а меч Аида мне был нужен для получения в свои руки возможность вредить бестелесным сущностям. Но вот наконец сегодня настал тот день, когда меня проведут через дырявый котел, что за пидорское название, и состоится мое знакомство с миром магии. Хе-хе-хе, я чувствовал себя сейчас лисом, которого курицы самолично готовы привести к себе в курятник. Ведь стоит мне оказаться на косой аллее, я вскоре непременно начну поиск будущих жертв среди магов, кого бы можно было грохнуть. В мире простецов я не давал волю своему желанию набить экспу только из-за того, что боялся привлечь к себе внимание Бобби. Точнее, не к себе, а участившимися убийством. Скотланд-Ярд умел делать свою работу хорошо, а потому мне приходилось быть очень осторожным. Но в магическом мире ведь есть лютый переулок, а там всякого сброда валом, и мне ничего не мешает его сократить, ведь теперь я могу легко брать под контроль разум жертвы, а затем незаметно с ним переместиться в какое-нибудь безлюдное, заброшенное место, где никогда не будут искать тело пропавшего и там его убить. Кстати, моя последняя жертва умерла, получив от меня соответствующий приказ. Подчинив разум какого-то невзрачного мужика не первой свежести, я просто приказал ему умереть, и он тут же грохнулся на землю, уже будучи трупом. Но вдруг раздался звук стука в двери, и я отвлекся от приятных и забавных воспоминаний, неспешным шагом, хотя внутри все изнывало от нетерпения побыстрее оказаться в мире, где должна уже учиться в школе Беллатрикс, Андромеда и Нарцисса Блэк, и я непременно сделаю все для того, чтобы их трахнуть. Хе-хе-хе. Блуждающие в моей голове развратные образы, в которых я в разных позах трахал сестричек Блэк, никак не отразились на моем лице, когда я открыл дверь и обнаружил за ней очень красивого и высокого мужчину, брюнета с явно впечатляющей фигурой, скрытой под очень дорогим костюмом цвета слоновой кости. И глядя на него, в моей душе зародилась зависть к его внешности, чего давно за собой не замечал, и я по привычке, автоматически, применил к нему навык, который получил на 8-м уровне в качестве подарка от системы, и называется он «Опознание». И вот что я увидел, когда мне пришла информация о стоящем передо мной мужчине. Армар Дрейк, в прошлом Светозар Змеев, Салазар Слизерин, раса, бог-дракон, уровень, бежать. Разразилась вселенским набатом у меня в голове мысль, которую я попытался тут же исполнить, ведь судя по вздернутой вверх брови, Салазар ощутил примененное к нему заклинание. Мной овладел животный ужас перед существом, пожаловавшим по мою душу, вот только я ничего не успел. Сознание погасло, что-то я заработался. Именно такая мысль посетила меня, когда я, чуть отвлекшись, понял, что уже больше года нахожусь запертым в изолированной временной петле наедине с такой интересной фичей, как система. Я наконец полностью разобрался в ее устройстве и назначении всех встроенных в нее функций. В точности повторить я сейчас бы ее не смог, так как пока не владею тем же уровнем контроля и понимания хаоса, дабы создать скелет этой сложнейшей конструкции из множества структур на основе кристаллизованного хаоса и таким образом вынести ее существование в междумирье, но сделать систему на иной изоляции и расположить прямиком в оболочках души, легко. Вот только делать я этого не буду, так как теряются все плюсы и изящество главного назначения системы. Сбор душ убитых обладателем системы и проделывать это, не привлекая к себе внимания божественных сущностей. Тут ведь вот какое дело, когда умирает живое существо, его душа отправляется либо в реку душ, либо в домен Бога, в которого оно верило. Но нет совершенных систем, и потому, иногда случается так, что душа может проскочить, минуя домен Бога, и сразу же отправиться в реку душу. В таком случае Бог об этом даже не узнает, а колесо сансары быстро избавит душу от всего наносного, оставив практически голый от маны, отправит его на новое перерождение. Но если вдруг в пределах одного мироздания, душа из него отправится в домен другого Бог, которому она не поклонялась при жизни и кого не чтила, то об этом мгновенно прознает Бог, у кого сперли его законную добычу. Ведь в своем большинстве божественные сущности, обладающие доменом и прибирающие души своей паствы ради энергии, иначе и не относятся к верующим. Они пастыри, верующие стадо. И единственным местом, куда попав верующая душа, мироздание не сможет ее отслеживать, является хаос. А так как все души существ, которых убил Вадик, оказались в его безграничной по вместительности ловушке душ, находящейся в хаосе вместе с его системой, оберегала его от внимания здешнего бога, то бишь меня, ведь трое из убитых им разумных верили в единого, а его соседка Агнесса и вовсе была чуть ли не блаженной. Давненько мне не попадалось такой светлой и чистой души, отчего я на волне хорошего настроения, после заполучения в свои руки такого прекрасного и гениального образца артефактного искусства божественного ранга, решил сделать ее перерожденцем и самолично выбрать ей любящую, а главное такую же истинно верующую семью. Она заслужила, а заодно будет компенсацией от меня за те страдания, которые она испытала, находясь в ловушке душу этой мрази по имени Алекс Вадик. Ведь оказавшись в ловушке, души верующих, не попав в домен своего бога, начинают испытывать страдания. Система же только и рада этому, так как чем больше страдания испытывает душа, тем больше энергии она вырабатывает, а система соответственно получает. А вообще, я очень многое почерпнул из исследования системы. Если начинать с малого, то это приличный список заклинаний и способностей, которые система в виде духовных артефактов предоставляла пользователю, которые Вадику подавались как умения. Ничего похожего прежде мне встречать не доводилось в плане исполнения плетений. И что забавно, умения, которыми на момент встречи со мной обладал Вадик, ему и не принадлежали по факту. Лишись он системы, и ничего из этого он повторить не смог бы. Силы бы души у него остались, а вот выполнить самостоятельно заклинание он не смог бы. Это как если бы человек научился обращаться с пистолетом и метко стрелять, но нет пистолета, нет и выстрелов. Так и с этими умениями обстояли дела. Всего его тренировки были направлены на повышение эффективности использования уже имеющегося в распоряжении духовного артефакта, которым являлось каждое из умений в имеющемся списке, который предоставляла ему на выбор система. Но сбор душ — это лишь вершина айсберга, а высшим назначением системы являлась подготовка души из тела идиота, которому повезло ее получить, для возможности в будущем принудительно стать аватаром бога хаоса, которому принадлежит система, с последующим полноценным его воплощением в реальности уже в своем истинном теле. И не имело значения, какой первоначально бы путь развития выбрал бы Вадик. Вершиной магического был архимаг, бойца, чемпион, а жреца – апостол. И все эти ступени развития приводили к одному закономерному итогу. В общем, как только бы владелец системы взял бы любой из этих высших рангов специализаций, то мир бы ожидало пришествия хтонической божественной твари из хаоса. И представляя подобное, мою душу охватывает ярость, а моя суть Йормунганда начинает облизываться, ведь такой бог будет очень питательным для него меня. Блять, Хари Паря, притормози. Ярость настолько поглотила разум, а желание вцепиться в этого хаосиста было столь велико, что готов был уже из лаборатории, где все еще нахожусь с Вадиком, сорваться за добычей, запах которой уже щекотал мой язык. Да твою же мать, я только сейчас обратил внимание, что нахожусь в своей ипостаси дракона и чуть было не отправился прямиком по следу, ведущему от системы к ее создателю, дабы сожрать ублюдка, который покусился на мой мир. Уф, спокойствие, Светозар, души глубже. Тьфу ты, какой же я херней страдаю, нахрена мне дышать глубже, если мне и дыхание уже давно как не нужно для жизни, да и прочие физиологические нужды, присущие смертным, мне уже давно без надобности. Но зарок я себе поставил, что как только разберусь с демоненком, что уже почти век водит меня за нос и ускользает, то я непременно отправлюсь в гости к этому уроду. Блин, а есть ведь еще Гаэтия, куда бы тоже хотелось заглянуть и поговорить за жизнь с местными жителями. Сколько же у меня планов на будущее, и как же хорошо, что я бессмертен. Обязательно найду время на исполнение их всех, но только после того, как человек-скорпион перестанет нагнетать жути со скорым концом света. Глава 83. Очередной след и путешествие к подводному городу неизвестной цивилизации. Что-то ты неважно выглядишь, братишка. И не знаю я всей подоплеки такого состояния Альфонса, отчего ныне его внешность напоминает только что поднятого инфернала, я бы серьезно обеспокоился и стал переживать за грядущее будущее и судьбу мира, ведь мало что может довести до такого состояния моего побратима. А то ты не знаешь, смешно надув щеки, ответил мне этот балбес с эмоциональной средой в чувственном духе, соответствующий малолетнему ребенку, но никак не 600-летнему архимага, который ныне всего-то в маленьком шажке от обретения божественного начала. Ну, сватовство, обручение, подумаешь. Как можно более небрежно ответил я ему, подтрунивая того к эмоциональному срыву. Ему нужно дать повод выпустить эмоции. Подумаешь. Вскочил он на мое заявление из кресла возмущенно, и по кабинету прокатился ракочущий звук его голоса, от которого обычный смертный лишился бы не только сознания, а в лучшем случае рассудка, если бы вовсе не помер. Слишком много было негативного спектра в его эмоциональном посыле, энергия чувств и пси буквально корежили пространство. Мда, А ведь он уже давно физиологически перестал иметь хоть какое-то даже отдаленное родство с Homo sapiens. Его кровь и плоть больше полутысячи лет претерпевали изменения из-за тесного контакта с демонами. Все же, призывая твари с темных планов и вещая на нее поводок, демонолог образует с ней двустороннюю связь. И так мало-помалу, в него по капле, а когда достиг мастерства и стал заключать контракты с высшими демонами, в Альфонса целыми черпаками потекла различная демоническая сила ото всех его контрактов. Так что сейчас он полноценный архидемон физиологически, а вскоре и вовсе станет демоническим темным богом. А пока я предавался размышлению о том, как этому миру повезло, что у него появился я, тот, кто всегда сможет приструнить этого увлекающегося научными изысканиями авантюриста, тот разорялся, и причиной его плохого эмоционального самочувствия стала его драгоценная первая женушка, Любава. Да она во время организации нашей с ней свадьбы не источала того взрывного и кипучего энтузиазма, который прет из нее сейчас. Я ей и так, и эдак пытался втолковать, что и Сильви, и мне, не нужно столько мишуры, помпезности и роскоши. Я не желаю выглядеть как павлин перед англичашками. А знаешь, что она мне на что ответила? Знаешь, Сильвия девочка совсем юная, стеснительная, закомплексованная, бедняжка ведь в ненавистной тобой Англии росла. Конечно, она не будет и с тобой откровенна насчет своих желаний по поводу торжества. Так что заткнись и примерно эту чертову мантию, или я позову Гризельду. До чего я докатился, после уже которого марафона, что множество раз уже случался на моих глазах вокруг неизменного и любимого моим побратимом кресла, он плюхнулся в него и, понурив голову, схватился за нее руками, запустил руки в свои растрепанные, длинные волосы. «Меня запугивают собственной любимой доченькой. Ну тут только твоя вина. Мне напомнить о твоей заботе и способах воспитания своих близнецов, к слову о его детках. Они уже достигли ранга архимагов, точнее архидемонов. В их природе вообще сложно разобраться и сказать что-то определенное. Эй, я желал им только добра, и все мои эксперименты пошли им только на пользу. И они меня любят, о чем не раз мне сообщали. Так что не нужно на меня наговаривать». И чего только не было в его словах, больше похожих на оправдание. И смущение, и гордость, вместе с счастьем и радостью, но что самое удивительное, так это наличие доли малой вины. Он действительно сожалеет о чем-то в плане своих поступков и действий в их отношении, просто поразительно. Ну не знаю, по мне так кормить трехлетних карапузов мясом черной гидры, а если конкретно, то ее сердцем, это перебор. А ведь мне ты когда-то зажал предоставить этот ценнейший ингредиент, но сейчас не об этом, а о том, что ты слишком своеобразно подошел к их воспитанию, отчего у них теперь сложилось соответствующее мировоззрение, из-за чего они до сих пор так и не обзавелись друзьями, а весь их круг общения заключается в семье и нескольких столь же эксцентричных личностях в Ордене Дракона. Как сейчас помню, какой тогда шум подняла Глория, когда два твоих обалдуя, проходя обучение и тренировку по выслеживанию в скалистом приюте, ради увеличения ее эффективности, только на благо ради, при помощи своего умения путешествовать теневыми тропами, забросили всю группу учеников вместе с собой на 30 километров в лес от границы территории, находящейся под контролем ведьмаков в магическом мире, а потом 6 часов ломились через бурелом дикого волшебного леса от стаи разъяренных грифонов в сторону скалистого приюта, уходя от преследования, и пока им навстречу не выскочили мантикоры, которые отогнали от пребывающих в шоке деток, разгневанных пернатых. Ну уже после, когда Глория выяснила, кто повинен в случившемся, она даже не смогла придумать ни одного наказания, которое бы могло пронять твоих балбесов. Гризельде и Гюнтеру на тот момент было уже 8, и за годы своей жизни на попечении Альфонса он им чего только не скормил. Так что на тот момент физиологически они были практически неубиваемыми тварюшками в своей живучести, не уступающие Дракуле. И если обычные люди могли своих детей в таком возрасте наказать поркой ремнем, то чтобы пронять шкуру конкретно этих малолеток, их необходимо стягать противодемонической цепью. Глория тогда исторгала из себя гром и молнии, причем это не игра слов, вокруг нее реально гудело и потрескивало пространство от электричества, к стихии которой у нее был невероятный талант, а все из-за того, что волшебный лес вокруг скалистого приюта, это даже не запретный лес, что находится подле Хогвартса, а намного более опасное место, и его особенность заключается в том, что он невероятно сильно насыщен природной и прочими энергиями, отчего искать в нем что-либо очень сложно. А так как у группы детей, которым повезло оказаться вместе Гюнтером и Гризельдой, при себе не имелось мощного маяка, который бы смог пробиться через местный фон и передать их координаты. Им пришлось полагаться только на свои собственные силы и возможности для того, чтобы выжить в этом недружелюбном месте. Но благодаря тому, что все ведьмаки обладают потрясающей ориентацией в пространстве, даже в столь юном возрасте, они знали, в какой стороне находится их дом, скалистый приют, и хоть они все оказались напуганы сложившейся ситуацией, дети все равно были уже к тому времени более подготовленными и обученными магами, нежели выпускники Хага, так что они быстренько взяли себя в руки и организованной группой отправились в сторону дома. И если бы не то, что они оказались неподалеку от места, где самки грифонов высиживают яйца, а их бы не посчитали за угрозы твари уровня опасности ха-ха-ха-ха по шкале, принятой магозоологами современности, для них этот инцидент бы показался всего лишь небольшим приключением. Но, увы, для деток, грифоны очень скоро обнаружили их неподалеку от святая святых своей стаи, что вылилось в погоню за детками, и если бы не густой лес с пышными кронами деревьев, их бы быстро настигли и пустили на корм. А так, хищникам приходилось гнаться за детьми, используя лапы и продираясь через густую растительность, где менее габаритные и юркие детки имели превосходство. Своего же главного преимущества, крыльев и возможности к полету, грифоны оказались лишены. В итоге, детки оказались спасены мантикорами, которые уже как несколько веков прижились вокруг скалистого приюта и теперь воспринимают ведьмаков как союзников и друзей, допуская даже совместные игры своего потомства с детьми ведьмаков, благодаря чему у нас в Ордене Дракона теперь есть немало рыцарей с фамильяром в лице мантикоры. «Ладно, чего уж теперь об этом говорить», — махнул рукой он на мои слова, «былого вспять не вернуть. Зато после моего воспитания Гризельда с Гюнтер оказались самыми сильными среди не только своего поколения ведьмаков, но всех, кто даже старше их на 50 лет. Ну да, с этим не поспоришь. Но давай ты теперь уже поведаешь мне о том, ради чего собственно пригласил меня сегодня к себе. Явно ведь не для того, чтобы рассказать о своих тяготах, связанных с предстоящей помолвкой, и похвастаться своим замечательными детками. Обычно я всего сам наведываюсь к своему побратиму, так как он натура увлекающаяся и из своего подвала выбирается редко. А если бы не Любава, то и вовсе жил в своей лаборатории и ритуальном зале. Вчера я призывал человека-скорпиона. Год с прошлого призыва уже минул, и я в очередной раз попробовал хоть что-нибудь выяснить об интересующем нас с тобой демоне. И мне есть, чем тебя порадовать. Человек-скорпион поведал мне, что угроза уничтожению мира снята, но жизни на Земле все еще угрожает опасность. Хм, неожиданно. А мне почему-то сразу же вспомнился Вадик, который все так же пребывает во временной петле в стазисе у меня в домене. С системой-то и ее функционал я разобрался, но есть еще парочка идей, в которых мне может пригодиться живой носитель системы. И я практически абсолютно уверен, что именно поимка этой твари сняла с мира угрозу его уничтожения. Если бы Вадик успел раскачать свою душу, благодаря чему в мир смог бы проникнуть бог хаоса, то это вполне могло стать реальным концом света. Сам-то бог хаоса меня не пугает. После становления Йормунгандом, он и подобные ему уровнем силы противники, рассматривается мною только как пища. Вот только это он для меня не представляет угрозы, а вот для самого мироздания, очень даже. Само его нахождение в реальности будет ее сильно искажать и курочить ее физические константы. Любое проявление порядка, коим является материальный мир, для хаоса является неприемлемым и недопустимым. И уж если мы с ним сойдемся в битве, да на планете Земля, то от третьей планеты от Солнца мало что останется. Ну, в принципе, все логично. Пришел я к выводу после полученной от Альфонса информации. Разыскиваемый нами демон желает устроить в мире вакханалию и массовые смерти, а как мы предполагаем, нужно ему этому для ритуала открытия порталов в свой родной мир, откуда на Землю и в магический хлынет орда кровожадных тварей. А не поймая я своего соотечественника-перерожденца с системой, то даже значения особого не имеет, на чьей бы стороне этот ублюдок выступал. Ему ведь все равно кого убивать, а случись в наш мир полномасштабное вторжение, тут даже при желании спрятаться и укрыться не удалось бы. Вот и выходит, что демон бы мной разыскиваемый создал для Вадика идеальный полигон по набору опыта и последующего становления того аватаром бога хаоса. У меня есть догадки, что повлияло на судьбу мира. Мне тут недавно повстречался прислужник бога хаоса. Услышав это, у Альфонса аж рот от удивления открылся, Сейчас он обезврежен естественно, запер его во временной петле в стазисе, и скорее всего он бы и стал в будущем возможной причиной гибели мира, ведь дар, который ему выдал его господин, готовил его душу к возможности становления аватаром Бога. А пока я рассказывал о Вадике в подробностях, которые попросил от меня Альфонсо, сам же со всеми имеющимися свободными ресурсами ментального тела был занят разработкой артефакта, который должен будет выискивать и регистрировать подобных Вадику персонажей. И самое печальное, что все эти артефакты мне придется создавать лично, ручками и без помощи клона. А все из-за того, что в нем будут присутствовать механизмы, которым предстоит работать на Хаосе. Только сам Хаос может помочь мне в обнаружении чего-либо связанного с ним. А клоны, мои незаменимые ранее помощники, просто не в состоянии будут совладать с этой энергией, да и недоступна она им. И из всех мне известных живых существ на Земле, я сейчас единственный, кто обладает подобной возможностью, у которого в наличии сродство с Хаосом и кто хоть как-то может с ним обращаться. Понятно, неожиданная информация, и ты уже в который раз заставляешь меня пересмотреть собственные взгляды на невозможное. И как ты только не сдох, заполучив сродство с этой энергией. Мда, опять этот взгляд ушибленного на всю голову фаната от науки и все это сверху тонной восторга и обожания в мой адрес приправлено. И мне вот интересно, я тоже выгляжу как сумасшедший, когда с головой погружаюсь в интересный эксперимент или занят решением и расчет чего-то либо связанного с магией. Кстати, насчет твоего с Сильвией торжества и организованного по этому поводу приема у Гринграсс. Зная, насколько ты не любишь внимание и великосветские тусовки, я решил тебе подсобить и отвести от тебя некоторую его часть. Это каким образом? Поведаешь миру, что ты Салазар или, быть может, Единый? Хе-хе-хе. А что, будет весело? Ага, размечтался. Я что, по-твоему, совсем ума лишился? Конечно же, я такой глупости не совершу, а помогу я тебе при помощи своих воспитанников. Решил, что будет лучше, если о возрождении рода Гриффиндора и Мракс станет известно за несколько дней до их появления в школе в качестве поступающих. Вот и подумал, что твое торжество идеально подходит, где сразу же на приеме обозначим их принадлежность к серым. Подожди, подожди. Он на ладони впереди выставил восстанавливающим, протестующим жесте, а честь представить их публике ты возложишь на мои плечи, и видя, что я не отрицаю, вот ты змей. Возмущенно-восторженно, он лишь озвучил истину. Я божественный змей, уже истинный дракон, вершина эволюции, этим очень горжусь. И где ты вообще Гриффиндора отыскал, разве не ты глава этого рода? Все же вы с Годриком тоже побратимыми были. И я поведал ему о злоключении Хрона, истинного наследника Красно-Золотого, а также о том, что 2 года назад провернул его перерождение через домен Единого, а выносила его ведьмочка, роды которой прошли на территории Мэнора Гриффиндора, где я тут же привязал новорожденного Рона к родовому камню, который мгновенно утвердил его как наследника. Все же мне удалось сохранить метку наследника Гриффиндора у Рона на его магическом теле из предыдущей его жизни, еще до становления шляпой. К слову о его нынешних родителях. Они оба являются потомками Годрика, но так как этот гордец и упрямец не желал никого со стороны видеть во главе своего рода, а дикий овес, который он разбрасывал на все своем жизненном пути, за родню не воспринимал, так что никаких прав на род и имущество Гриффиндора у них не было. Но это не помешало им стать идеальными кандидатурами на роль родителей будущего лорда Рональда Гриффиндора. Так что Рон теперь не только по магии, но и по крови Гриффиндор. А для того, чтобы Рон поступил в этом году в школу, мне пришлось определить на временное место жительства в своем домене новоявленную счастливую семью. Что отец Рона, что его мама, были относительно молодыми ведьмаками, 153 и 98 лет соответственно. Я для них был фигурой непререкаемой, настоящей легендой. Так как они были уже рождены ведьмаками, то выросли на сказаниях о моих деяниях вместо сказок на ночи, когда благодетель их расы и бог в одном лице предложил им вначале помочь появиться на свет его старинному другу, а после пожить некоторое время в домене, где время будет течь намного быстрее относительно земли. Они без сомнений согласились на все вышеперечисленное. Я поселил их на одном из островов, которых теперь полно в той части моего домена, что выросло из небольшого озера с морской водой и змеиным островом в центре до полноценного океана с множеством архипелагов и одиночных островов. Естественно, быт я им там обеспечил по высшему разряду. Так что их медовый месяц и декрет растянулись на 11 лет, тогда как на Земле минуло всего 2 года и у Рона за это время появилась сестренка. Родителей Рона я тоже ввел в род Гриффиндор, только рядовыми членами, благодаря чему теперь считающийся в забвении род обзавелся аж 4 членами. А как только Рону исполнится 21 год, я передам ему главенство в роду. Мне от него ни горячо, ни холодно, а парень наконец станет тем, кем ему завещал быть его приемный отец и воспитатель, Годрик. Зачем мне был нужен Рон так скоро и почему я провернул его взросление в ускоренном темпе? Так в этом году я собираюсь выводить в свет Василису с Василием, но мне был нужен разумный, который будет рядом с ними на протяжении всего периода нахождения их в Хогвартсе. Как бы я и другие воспитатели, занимающиеся образованием моих Василисков, не старались, но из змея человека не сделать. Это я уникальный случай, так как родился Василиском, но воспринимал и мыслил как человек, все же имел память прошлой жизни. Они же совсем иной случай и мыслят абсолютно другими категориями, совершенно иначе воспринимают мир и в своем большинстве реагируют на окружающую обстановку, руководствуясь звериными инстинктами. Так что сколько бы им ни втолковывай в голову, что на малейшую агрессию в их сторону не нужно мгновенно убивать, это так и не было ими понятым. Точнее, слова мои они услышали, восприняли, но вот инстинкты, черт бы их подери. Ситуация такова, что если вдруг их сенсорные способности почуют рядом с собой угрозу в свой адрес, они могут неосознанно глянуть в ту сторону своим смертельным взглядом, а с недавнего времени, как обучились колдовать, еще очередь мерзопакостных проклятий запустит, а знают они их великое количество. Все-таки они наследники Мракса, и я уже вбил им в голову все заклинания и знания, которые этот род смог собрать за время своего существования и которые хранятся в их семейной библиотеке. Вот в качестве поводка для них мне и был нужен Рон. Он парень ответственный, несмотря на показное разгильдяйство и веселый нрав, ведь воспитание он свое получал в средневековье под руководством Годрика, а тот был еще тем поборником военной дисциплины, при руководстве которого факультет Гриффиндора был больше похож на казарму с новобранцами. А мне было нужно именно сейчас вывести в свет и показать английским магам наличие в наших рядах мраксов. Ранее, когда гонты и мраксы были в силе и еще не утратили своего разума в кровосмесительной череде близкородственных браков и не окунулись с головой в темную магию, за девочками из их родов разыгрывались настоящие интриги, достойные монарших дворцов и кулуаров. Ведь пусть шанс этот практически призрачный, но все же он существует, и через брак и введением в род девушки с даром, в данном случае Парсилтонга, шанс заполучить его в свой род имеется. А у аристократов прямо фетиш какой-то на него, особенно у англичан. И когда на арене Англии появился Редбл, ставший гонтом, большинство английских аристократов уже строили далеко идущие планы на его детей, а многие из тех, кто пошел за ним в ранние годы, буквально только после окончания им Хогвартса и стали его сподвижниками, желали очень женить Тома на девушке из своего рода или же позже добиться того, чтобы его дочери, если таковые будут, ушли в их род в качестве невест. Но всех их ждал большой облом. Серьезные травмы души сильно сказываются на здоровье телесном, и стоило тому создать свой первый крестраж, как он потерял возможность иметь детей. И может быть, ему спустя время бы удалось вернуть способность к зачатию, да только идиот, не дав своей душе хотя бы зарубцеваться, считай, по открытой духовной ране нанес очередной удар, сделав второй крестраж, и этим он собственными руками поставил крест на продолжении рода. Вот я и хотел при помощи появления мраксов посеять еще больше сомнений в рядах Гонта, что он далеко не самый лучший для них выбор, о чем они и так уже стали задумываться, после того как Марвел тронулся умом и стал направо и налево раскидываться Круция. А с появлением альтернативы, эти сомнения лишь окрепнут. Таким образом, я хотел вытянуть из будущей мясорубки, которая обещает быть между Гонтом и Дамблдором, как можно больше магов. Все же не хотелось мне видеть на территории волшебной части Англии сплошные пепелища. Эх, все же мне многое досталось от Салазара, который воспринимал альбоме родной вотчиной. В общем, одновременным обнародованием фактов наличия в наших рядах Гриффиндора и мраксов, я хотел создать бурный резонанс в английском болоте. Каждое из откровений в отдельности уже слишком шокирующее для Англии и представляет собой сенсацию. Но вот вместе это привнесет большой сумбур и расфокусирует внимание к каждому в отдельности. И представление наследников публики моим побратимам Альфонсо сразу расставит все по местам. А зная и учитывая, что за ними стоит целый архимаг с дурной репутацией, в Англии не должно найтись идиотов, которые посмеют играть грязно ради привлечения их на свою сторону, ведь это означает пойти против Альфонса и всех серых вместе взятых. А я же в это время, когда начнутся разыгрываться страсти и интриги, буду стоять в сторонке и наблюдать за представлением, которое ожидается в среде английского бомонда. Хо, как интересно. Отвлекся я от своих мыслей и общения с Альфонсо на только что полученные сведения из поместья Гонта. Марвала Гонт, жалкие трусы и слизняки. Как они могли, имея на руках такие знания, не найти в себе силы и смелости воспользоваться ими? Мне было отвратительно до тошноты лицемерие чванливых чистокровок. Столько гонору и спеси, а на самом деле они в своем большинстве не стоят даже моего ногтя. Подобные мысли и чувства преобладали в извращенном и покалеченном разуме и чувственном духе Гонта. Идиоты, они что и вправду думали, что после отказа пойти под мою руку, я спущу им это с рук. И где они теперь, эти шульцы? Древний и сильный род пал, стоило мне только явиться на порог их мэнора, минуя все щиты и защиту. И у глупцов, что оскорбили меня, грубо выставив за двери Абраксаса, который от моего имени сделал им предложение, не нашлось ничего, что они могли бы мне противопоставить. Я проломил барьер вокруг их мэнора, который их род совершенствовал и укреплял 8 веков своей истории, словно бумагу, и мне для его уничтожения потребовалось всего 10 секунд. Про самих же магов из этого небольшого рода и вовсе лестного сказать нечего. Все они померли мгновенно, всего лишь после соприкосновения с моей аурой, которой я наконец дал возможность раскинуться во всю шире, тем самым полностью накрыв своим присутствием всю территорию их усадьбы. Мне доставляло безумное наслаждение и экстаз чувства смерти неподалеку от себя, так что я на некоторое время погрузился в приятные ощущения, которых так мало осталось в моей жизни. Волноваться же в данное мгновение за собственную безопасность здесь причин уже не было. В поместье все мертвы, и как только наслаждение меня отпустило, я решил пройтись по мэнору Шульцей, желая побывать в их библиотеке. До меня дошли слухи, что Гриндевальд очень лестно отзывался о собранных здесь знаниях, и мне хотелось лично взглянуть на книги и манускрипты, которые смогли впечатлить прошлого темного лорда, чья карьера на этом поприще оказалась столь скоротечной. Дурак, надо же было ему додуматься сунуться к восточным варварам. Идиот, я уж этой ошибки точно не допущу. Оказавшись же в святая святых рода Шульц, хранилище знаний, которые они смогли собрать за всю историю своего существования, я нашел здесь много интересных, а главное полезных для себя книг, о которых ранее только слышал и встречал лишь упоминания в других темных трактатах о магии, где ссылались на них в качестве источников информации. Но самой интересной находкой оказался огромный магический талмуд, ослепляющий меня в магическом зрении, переполняющий его силой, и написан он был на неизвестном мне языке, в котором отдаленно угадывался язык сидов. И мне повезло, ведь не найдись здесь же рядом с этим трудом книги на латинском, в которой описывался ритуал по обращению к инфосфере для перевода рукописных текстов, для меня бы книга Фейри оказалась полностью бесполезной. Словарей ведь по этому языку не существует, а доставшаяся мне книга явно была написана на каком-то одном из многих диалектов языка высших эльфов. В итоге покидал я поместье уничтоженного мною рода с 2 книгами в руках, а перед тем, как переместиться к себе в мэнор и желая поскорее заняться переводом доставшегося мне сокровища, призвал через метку сюда в Германию своих рабов. Тут осталось много ценностей и артефактов, которые будут очень полезны в моем стремлении в скором времени взять в Англии власть в свои руки. Стоило же мне оказаться в своем мэноре, я, не отвлекаясь ни на что более, спустился в ритуальный зал для того, чтобы сотворить ритуал обращения к инфосфере ради получения перевода интересующей меня книги сидов. 10 минут трудов, 3 магла в качестве жертвы, и я стал обладателем знаний, которым, как оказалось, даже цену представить невозможно. В книге сидов описывался ритуал по созданию личей, отличимых от тех, которых поднимают в нашем мире, но главным оказалось то, что тут же был описан ритуал по присвоению силы этих самых личей магам смерти. Личи из нашего мира – это привязанная душа с 5 оболочками души, за исключением отсутствующей второй, к физическому телу. Личи же, описанные в книге, это некрохимера. Для ее создания сперва отделяется душа от тела, после чего проводится сложный ритуал как над телом, так и над душой. Тело приводится к идеальному состоянию для того, чтобы в дальнейшем функционировать за счет некроса, а душа заключается в сферу, и при желании ее можно усилить за счет душиных магических, одаренных созданий, после чего на нее навешиваются магические путы и обеты, которые приведут в последующем лича к полному подчинению и повиновению Создателю. А как только сфера души готова, она при помощи ритуала сливается с телом и лич, который таким способом должен получиться, будет в десяток раз сильнее и эффективнее того, кого бы я мог создать благодаря имеющимся знаниям нашего мира. Конечно, там существуют нюансы, и сила лича зависит напрямую и от затраченных на его создание сил изначально, качестве ингредиентов, душ волшебных созданий, которых используют для усиления лича, но даже в самой бюджетной версии он окажется в несколько раз эффективнее тех, которых я мог создавать ранее, но главное их преимущество — это скорость и относительная простота их создания. А углубляясь в трактат, я так и не нашел упоминания и сведения о том, что у способа увеличения собственного могущества за счет поглощения сил созданных личей по описанному в трактате варианту имеются какие-то ограничения в количестве, сколько раз можно применять его к себе. Нужно лишь дать время на усвоение предыдущей трапезы, и только после того, как сила личей станет собственной, можно приступать к следующему усилению. Ха-ха-ха-ха, с этим я точно вскоре превзойду всех магов на земле, разразился вымораживающий пространство, со скрежетом и шипением, мой голос наполненный лютой, злой радостью. Уж после обретения сил при помощи этого ритуала, я точно вскоре взойду на вершину, и никакие бранцы, ни церковь, больше не будут стоять на моем пути перед господством над всеми в этом мире. Хм, вот оно что, мне только что пришла информация от одного из моих шпионов, что под видом различных насекомых оккупировали резиденцию Гонта, и они мне поведали о том, что Марвелу досталась занимательная книга о том, как ему в относительно краткие сроки достигнуть силы архимага. Он уже сейчас находится где-то между магистром и слабеньким архимагом, но еще не переступил уверенно эту грань, дабы называться архимагом. Увы, но с Гонтом сложно определить это точно, руководствуясь только стандартными методами. Ведь архимаг – это маг, который только благодаря силе своего седьмого начала души смог сподвигнуть свою душу к обретению восьмой оболочки души. Но в случае Риддла это не работает. Его физическое тело уже бессмертно, а из-за травм, им полученных во время создания крестражи, его душе не хватает потенциала, дабы осуществить создание восьмой оболочки. Вот если он восстановит их, тогда он станет истинно бессмертным существом. А сейчас он просто трудноубиваемая химера, и из-за его нынешнего могущества, мне уже не под силу беспрепятственно шарить у него в разуме. Есть вероятность того, что он сможет это заметить, и мне приходится дожидаться, когда он уснет, а спит он теперь крайне редко, раз в несколько дней и всего пару часов, чтобы покопаться в его ментальной сфере и быть в курсе его планов. Хотя по большей части это бесполезно, ведь он уже давно сошел с ума и может вытворять любую глупость и неожиданность не то что для меня, а даже для самого себя. Но факт обретения этим идиотом таких своевременных знаний не мог не настораживать. Так что как только мои шпионы мне донесли об этом факте, получении Гонтом книги Сидов, я тут же отправил несколько клонов в поместье Шульцев для проведения расследования. А находящиеся же там сейчас пожиратели меня даже не заметят, так что никаких помех они для моих иллюзий не создадут. Насчет же самой книги, написанной на одном из наречий высших эльфов, попавшей в руки тома, то мне даже не было необходимости брать ее в руки для того, чтобы сразу заявить, что это новодел. Качественный, хорошо выполненный под седую старину, но от моего взора невозможно было скрыть ее истинный возраст, и ей не больше пары месяцев. Об этом ясно по ее астральному слепку. И получив ментальный пакет от клонов, я уверился в том, что в поместье Шульцев эту книгу подкинули сегодня и как бы не перед самым началом штурма Мэнора Гонтом. Каким бы ни был искусным разыскиваемый мной демон в сокрытии улик, но полностью подчистить все следы от взора и чувствительности, которой я обладаю ныне, ему уже не под силу. Причем мне даже не пришлось лично туда отправляться, хватило клонов. Все же я не стоял на месте в своем развитии после поглощения Шелотля. Моя чувствительность сильно возросла и стала намного глубже в понимании тонких энергий, что соответственно коснулось и моих иллюзорных клонов. Так что стоило им только оказаться в поместье Шульцев, как буквально через несколько минут они смогли уловить в окружающем фоне, даже сквозь гнилой некроз Гонта, легкий флер демонической силы, и это впервые, когда мне удалось, пускай и косвенно, но познакомиться с магией противника, который всеми силами пытается избежать встречи со мной. Ранее мне доводилось лишь с его ментальной силой сталкиваться, когда отлавливали его шпионов среди служащих церкви. Демонической маны были всего жалкие крохи в энергетическом фоне поместьями, и клонам не удалось их собрать, так как там, можно сказать, и силы-то как таковой уже и не было, а лишь ее запах, отпечатавшийся в астрале, который через пару часов также рассеется. Но зато я теперь хотя бы представляю суть твари, с которой мы имеем дело. Во-первых, она точно не имеет ничего общего с мирами, с которыми уже сталкивался наш мир во время сопряжения, слишком наполненность его силы была чуждой всему, что мне до этого доводилось видеть. И это я сейчас говорю, основываясь не только на собственных знаниях, что он буквально потусторонняя тварь, с которой наше мироздание ранее не имел дел. Это я заявляю с уверенностью единственного признанного мирозданием Бога, в руки которого вверила свои судьбы основная часть человечества, что верует в Творца. Совсем недавно обнаружил этот факт, что сразу два мироздания, Земли и Магического, признали меня Верховным Богом. У каждого ведь из миров есть собственная душа, и пусть их разум и мышление разительно отличаются от человеческого и не уместятся в наше понимание, но если вдруг мир ощутит угрозу своему существованию, он мгновенно об этом мне сообщит. В общем, теперь у меня неплохая коммуникация с мирами, в которых я проживаю, и у меня имеются собственные интересы в виде паствы, вассалов, друзей и родных, что дает мне серьезные преференции в некоторых аспектах. Теперь миры будут оказывать мне всяческую поддержку, пока я не иду вразрез с их интересами, то есть не пытаюсь их уничтожить и не мешаю их росту. Своего рода симбиотические взаимоотношения, когда мне даже в случае острой необходимости оказывается доступен энергетические ресурсы мироздания. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение над моей связью с моим собственным миром и властью над ним, который сейчас вовсю развивается, и, как заявил Захар, мой домовой, да и я сам это чувствую, в моем распоряжении очень скоро окажется целая планета с собственным светилом. Эх, кто бы знал, как мне уже осточертело играть роль Эрмара Дрейка и словно дитё малое играть в песочнице с магами, а именно так я воспринимаю всю эту мороку с Англией. Я бы уже давно отправился в другие миры, ведь тысячи организованных мной перерожденцев из рядов ведьмаков уже создали и установили алтари, которые выполняют для меня роль ярких маяков для возможности переместиться к ним, но я застрял в этом мире из-за грибанного демоненка. Из-за него я не могу покинуть этот мир, пока эта тварь угрожает его спокойствию, в котором у меня имеются друзья и товарищи, где живет побратим с семьей и откуда родом моей жены, да и я сам, если на то пошло. Клянусь, когда я встречу эту тварь и убью ее, после того, как его душа окажется в моем посохе, я заставлю его испытать невыносимую боль. Я эту тварь до последнего не буду лишать разума, дабы сука вкусил все прелести адских мук. Черт, надо успокоиться, а то из-за очередного срыва я вновь не сдержался и раскрыл свою ауру. И это хорошо, что я уже покинул Альфонса и переместился к себе в домен. Так, надо срочно отвлечься и заняться чем-нибудь интересным. И припустить слегка щиты на части своего ментального тела и прочих оболочки души, отвечающих за это тело. Стоило мне только это сделать, как до меня донеслось счастье и удовольствие, испытываемое моими десятью другими телами и большей частью души, что сейчас развеется с моими женами-нимфоманками. Уф, ну вот, совсем другое дело, даже улыбаться начал. А теперь стоит подумать, чем бы себя занять и какие у меня имеются дела из отложенного и несрочного, но любопытного и интересного. Хм, а почему бы и нет? Давно я откладывал знакомство с этим подводным городом, который когда-то обнаружили моим Василиски. И с отличным настроением на душе, я переместился поближе к этому городу, находясь сейчас буквально над ним, паря над океаном. Стоило же мне оказаться в нужном месте, я раскрыл свою ауру, дабы прощупать более подробно и детально морское дно. Вот только полученный из-под воды отклик, а вместе с ним сведения от сканирования, меня заставили насторожиться и мгновенно облачиться в свою непробиваемую броню. Уж больно странную и противоречивую информацию я получил. Глава 84. Выяснение корней происхождения демонической угрозы существованию жизни на Земле. Погружаясь под воды бушующего океана, на поверхности которого сейчас вовсю разыгрался девятибалльный шторм, я был предельно напряжен и сосредоточен, а я еще готовым в любую секунду призвать свои оставшиеся 10 тел из нашей с женами спальни, где те вовсю предавались разврату. Чем же я был так обеспокоен? Начну с того, что барьера, который ранее скрывал и защищал найденный Василисками город под водой, больше не существовало и теперь не было никаких преград для его сканирования. И то, что я ощутил в нем, заставило меня впервые в этой жизни серьезно напрячься. Такого я не испытывал ни тогда, когда столкнулся с Дракулой, ни с отродьем Дагона, и даже присутствие дочери Лос на меня не оказывало таких приступов отвращения. А еще я ощутил в одной из граней энергии, что окутывало город, ставший объектом моего интереса, магическое присутствие демона, чьей отголосок силы я ощутил в Мэнере Шульцев, где сегодня Гонт нашел подкинуть туда демонам книгу, могущую помочь ему в собственном возвышении. Сила, которой был буквально пронизан город и что сплелась с его сутью, поражала своей отвратительностью и была чем-то непостижимым, а также невероятной, как и сам хаос. Для меня не было особо сложным разобраться в ее наполнении, но ранее я даже не представлял, что такое вообще может существовать. Энергия, которая заставила меня переживать за энергетическое здоровье Земли, представляла собой синергию, конгломерат всех известных мне во Вселенной сил, которая была словно язва на духовном теле планеты. В ней было все: жизненная сила, прана, астральная, чувственная, ментальная, магическая и даже толика божественная, и это все каким-то образом совместно сосуществовало и не детонировало. Но самым отвратительным в ней было то, что каждая из энергий в отдельности являлась концептом сути мерзости, а прикасаясь к ней, я испытывал ощущение, словно окунаюсь в бочку дерьма с опарышами, а все отдельные энергии вместе олицетворяли собой идеальное воплощение скверны. Даже будучи уже находясь омываемым водами океана, мне хотелось искупаться с жесткой, грубой мочалкой и лучшим моющим средством, чтобы смыть с себя и души эти впечатления, вызывающие позывы к рвоте и тошноте. И это у меня, Йормунганда, сутью которого является неразборчивость в цели пожирания и готового поглотить любой источник силы, вплоть до материи и пространства со временем. Я уже опустился в океан на глубину в 3 километра, где полностью отсутствовало присутствие какой-либо жизни. Даже планктона, микроорганизмов и прочей мелочи не было в водах над городом, чьи крыши и купалы я уже видел визуально при помощи обычного зрения.